Небо заволокло желто-сизыми тучами. Дышалось с трудом. Почти задевая деревья, проносились ласточки, надрывным писком своим усиливая предчувствие неминуемой беды. Где-то уже на подступах к городу рокотал гром. Снова слонялась она по набережной, туда и сюда, от старого маяка к лодочной станции, и поворачивала обратно, хмурила брови и вслух спорила сама с собой, не обращая никакого внимания на бесцеремонно разглядывающих ее рыбаков, мужиков и мальчишек, что крутили ей вслед у виска. В общем, размышляла, как это выходит у всех подростков, с горьким упоением. Отчаявшись найти ответ, Адель все же отправилась домой, хотя от одной мысли, что скажет ей мама на такое позднее появление, вопреки запрету выходить, ладони неприятно потели. Однако же никаких осложнений не последовало. Ее длительное отсутствие будто бы вовсе осталось незамеченным. Сказалось ли присутствие особых гостей, которых Адель застала ровно в тот момент, когда они по какой-то причине поднимали бокалы за ее будущие успехи во всех начинаниях и оглушительно хохотали при этом? Она не знала. Заметила лишь, что папа необычайно рассеян, а мама умиротворенно улыбается, откровенно не прислушиваясь к застольной беседе. Был уже поздний вечер, особые гости разошлись. Бабушка с мамой остались в гостиной, вполголоса обсуждая что-то за чаем. Отец, накинув плед, сидел за столом в саду, курил трубку и в тусклом свете семилинейки перелистывал свои записи. Отгрохотала гроза, ветер стих, и с моря потянуло сырой прохладой. В воздухе витал сильный аромат яблок и вишневого дыма. Адель тихонько подошла и села рядом с отцом на влажную скамью, не решаясь заговорить первой. Несколько раз глубоко вздохнула, унимая внезапное волнение и дрожь. Прозвучало это, правда, как-то неестественно, прерывисто и печально, как в театре, с неудовольствием отметила она. А он не торопил, лишь едва заметно кивнул и вернулся к заметкам. И даже не улыбнулся. Прекрасно ведь понимал, что она хочет объясниться, но не может подобрать нужных слов. Отец всегда лучше всех считывал ее порывы и колебания. Но сейчас помогать не собирался. Поджав губы, черкал в блокноте, бездумно вымарывая все, что написал до ее появления. Одним словом, делал то, чего совершенно не умел. Сердился на нее. «У тебя будут из-за меня неприятности?» Решилась она наконец и заглянула ему в лицо. «Смотря что именно ты под неприятностями подразумеваешь», холодно ответил он, не отрываясь от бумаг. «Увольнение? Арест? Инфаркт?» Адель вздрогнула и отвернулась. Захотелось сбежать. Куда угодно. В бродячий цирк клоунессы. Ведь ей и в голову не приходило, что вопрос может стоять вот так. Фатально для родителей. «Надо было все же утонуть», – малодушно пожалела она себя. «Если ты о глобальных неприятностях, то нет. На этот раз все обойдется лишь несколькими рапортами», – жалелся отец. «Но ты ни в коем случае не останавливайся. Дерзай!» Он раздраженно отшвырнул карандаш, и тот укатился со стола. Адель подскочила, намереваясь уйти. «Так, иди сюда». Папа отложил трубку и распахнул плед. Адель, словно в школьном опыте с намагниченной частицей, через мгновение уже была у него на руках, в его объятиях. Он слегка покачивал ее, утешая, и целовал в макушку. «Только бы маме не вздумалось сейчас выйти в сад, тогда они, бог знает, сколько еще не поговорят». «Ты помнишь Лёлю Зарецкую?» – пробубнила она ему куда-то в подмышку через несколько минут. «Хм, Лёля Зарецкая, Лёля Зарецкая. Это что-то из очень раннего твоего репертуара, мой ангел. А годы уходят, и память уже не та, что прежде». Его обманчиво мягкая, обволакивающая интонация – могла провести кого угодно, но только не Адель. Она знала, что в настоящий момент он мысленно перебирает свою картотеку, в которую занесены все великолепные шедевры, как называл папа ее шалости и пакости, производить которые она была большая мастерица. «Инцидент с варежками, не так ли?» «Так и есть. Конечно, он все помнил». «Так ли, так ли?» — подтвердила она, уткнувшись ему в плечо. И робко выглянула, когда папа в ответ фыркнул, а после и вовсе расхохотался. Как непедагогично. Ей было примерно лет 5 с небольшим, когда родители вынужденно оставили ее в Москве на попечение папиной мамы. Адель много болела в тот год. Ангины следовали одна за другой, а на смену им пришла затяжная пневмония. Поэтому в очередную длительную командировку девочку на семейном совете решено было не брать. Лотта Францевна, в прошлом военный хирург, женщина суровая и властная, выходив ребенка, категорически постановила сменить прежнюю концепцию воспитания. По ее мнению, отсутствие режима, дисциплины, а также неуместный либерализм, коим отличался прежний родительский подход к Адель, влекли за собой более серьезные последствия, нежели простудные заболевания, и были впредь абсолютно недопустимы. Так Адель и очутилась в детском саду. Ее определили в среднюю группу, но уже через пару недель перевели в старшую, куда ходили шестилетки. Привыкала она долго. Ей не нравилось все, без исключения. Не нравились ранние подъемы и походы в сад в утренних сумерках. Не нравился тревожный запах подгоревшей каши, въевшийся в каждый уголок этой юдоли печали. Утром подгорелые каши, в обед тушеной капусты, на ужин пареной репы, снова капуста и снова каша. Это было ужасно. Питалась она плохо, а в тихий час отказывалась спать, таращась в потолок, чем чрезвычайно раздражала полноватую воспитательницу Лидию Андреевну. К тому же очень медленно одевалась на прогулку и еще медленнее раздевалась, вернувшись с нее. Отказывалась рисовать вместе со всеми детьми зимнее синее небо с белыми кляксами снежинок. Не хотела лепить из пластилина посуду, каждый раз выбирая свой сюжет и для рисования, и для лепки. Уходила от группы, обсуждающей только что прочитанную вслух сказку, и забивалась в угол со своей книгой, принесенной из дома. И самое главное, она дралась. Первым делом Адель передралась со всеми мальчиками в группе, надежно маркируя границы своего личного пространства. Завоевав себе авторитет кулаками, она тут же стала распоряжаться мальчиками, придумывая игры на прогулках, с каждым днем все менее безобидные. А однажды подговорила их на массовый побег. Во время тихого часа, когда все нормальные дети сладко почивали после обеда, их небольшая, но очень мобильная диверсионная группа была благополучно задержана нарядом милиции на подходах к строительному котловану в соседнем районе. Стремительная поимка беглецов стала возможной лишь благодаря тому, что один из сбежавших, Саня, являлся сыном милиционера. В общем, Адель была по всем статьям невыносимым ребенком. Стоило ли удивляться, что воспитательница Лидия Андреевна спустя 3 месяца бесплодных попыток приручить это существо отчаянно озлобилась на ее счет. И как-то раз тихим зимним днем, когда всем детям полагалось спать и видеть яркие сны, Адель затеяла новую игру в преступление и наказание. Нет, она, конечно же, совсем не знала тогда о Раскольникове, но очень активно искала ответ на озадачивший ее детский разум вопрос. Можно ли сделать что-то нехорошее плохому человеку и самому остаться при этом хорошим? А вот на роль плохого человека Адель по ряду причин выбрала девочку по имени Лёля Зарецкая. Лёля, ангельской красоты ребенок, была любимицей всего персонала детского сада и, разумеется, всех девочек в группе, и воплощала в себе все то, чем ни при каких обстоятельствах не могла похвастать Адель. Скромное очарование, послушание, усидчивость и стремление выполнить заданную взрослыми задачу лучше всех. Но был во всем этом великолепии один изъян – червоточина, который выводила из себя Адель. Оставаясь наедине с ровесниками, Лёля чудесным образом преображалась, превращаясь в персону крайне отталкивающую. Она жестоко насмехалась над более слабыми или бедно одетыми детьми и говорила отвратительные гадости о воспитателях, так обожавших ее. Удивительно было то, что никого из детей не смущали эти метаморфозы. Они словно были ослеплены волшебством ее обаяния. В тот роковой день случилась между девочками ссора. Даже не ссора, а беседа на повышенных тонах. Адель тогда опять наказали, приказав мыть за всеми посуду после обеда. Признаться, она и по сей день не раз задумывалась над вопросом, а был ли еще кто-нибудь из детей, кроме нее и пару-тройки ее приспешников, втянутых в очередную проказу, хоть раз так же наказан. По всему выходило, что нет. Наказание это Адель принимала с плохо скрываемым удовольствием. В полном ее распоряжении оказывался огромный таз с горячей водой и безграничные запасы мыльного раствора, чем она с полной самоотдачей и пользовалась, с упоением пуская пузыри и весело хохоча, пока ее, вместе с очередным незадачливым компаньоном, не выпроваживала из мойки сердобольная нянюшка. И вот когда Адель с Саней, сыном участкового милиционера и той самой воспитательницы, испившей чашу терпения до дна, уже домывали чайные чашки, торопясь перейти к главному – пусканию пузырей, в мойку вошла Лёля в неотступном сопровождении 2 своих самых преданных фрейлин. А следом протиснулась няня, и Лёля попросила у нее попить. И потом, будто бы случайно, уронила чашку в ведро с помоями и с ухмылкой наблюдала за тем, как нянюшка безропотно окунает натруженные растрескавшиеся руки в это ведро. Чашку отдали им Сане, а нянюшка омыла руки и вышла прочь. Всего, что наговорила им Лёля, память не сохранила. Что-то про разные судьбы грязных слуг и истинных господ, и про водку, которую их Сане скоро научит пить пьяница-нянька. Пьяница-нянька, вы подумайте. О, Адель хорошо запомнила свой гнев и звонкий голос Сани, отчеканившего красивое слово «дуэль», многократно как эхо, повторенное перепуганными фрейлинами Лёли. Дуэль была назначена в тихий час в уборной. Со стороны Адель секундантом, тоже красивое слово, выступал, конечно же, Саня, а со стороны Лёли одна из фрейлин, имени которой Адель не помнила. В условленное время в уборной оказались лишь Адель и Саня. Совершенно очевидным был факт, что вызов на дуэль проигнорирован. Они некоторое время еще постояли, прислушиваясь, не идет ли кто, а потом Саня развел руками, демонстрируя свое разочарование нравами юных барышень. Адель повернулась к окну, и взгляд ее упал на радиатор, на котором были развешаны для просушки после прогулки детские варежки, пара дюжин разноцветных шерстяных комочков. Саня встал рядом и как-то очень задумчиво сообщил: «А, кстати, вот эти хорошенькие розовые, пуховые, Люли Зарецкой». «А, кстати», – повторила Адель, «а, кстати». Сняла хорошенькие розовые варежки с радиатора, аккуратно сложила скрепляющую их веревочку и, бросив в унитаз, решительно смыла. Саня, оцепенев, разглядывал фаянсовые недра. Потом встряхнулся и предложил срочно вернуться в спальню, дабы обеспечить себе алиби. Еще одно великолепное слово. Итого за день целых три. Что они с успехом и сделали, оставшись никем не замеченными. Сердце ее выпрыгивало из груди. Целых 5 минут. А потом она крепко уснула, впервые за все проведенные в саду месяцы, чтобы через час с небольшим неохотно проснуться от чьих-то невыносимо горестных воплей, раздающихся из уборной. Она встала, надела платье и направилась туда, откуда доносился шум. В дверях туалета Адель в числе прочей толпы застала взъерошенного Саню, который в ответ на вопрос «А что случилось?» ошеломил ее звонким поцелуем в нос и сообщил: «Уборная засорилась. Представляешь, кто-то затолкал горшок варежки Зарецкой». «Какой кошмар!» – воскликнула Адель. «А я все проспала». «Дети, внимание!» Тем временем Лидия Андреевна демонстрировала в вытянутой руке с трудом выуженные из унитаза мокрые варежки, с которых на пол некрасиво лилось черт знает что. «Кто-то из вас поступил безобразно!» И воспитательница, встряхнув варежками, еще раз нараспев повторила по слогам «безобразно!», как делала всегда, когда объясняла им значение нового слова. «Вы только посмотрите, ребята, как переживает бедная Лёля!» Бедная Лёля и впрямь убивалась так, словно это были не варежки вовсе, а загубленный злодеями любимый питомец. Слезы ручьем лились по ее красивому личику, губки дрожали. Она судорожно всхлипывала и прижимала руки к груди. Адель залюбовалась. Видимо, острое желание смыть и саму девочку в унитаз, и эстетическое наслаждение от последствий своего поступка, оказавшего навсегда спокойную Лёлю столь колоссальное впечатление, и сыграло определяющую роль в решении Адель вновь утопить варежки Зарецкой на следующий же день. И еще через день. Этим варежкам просто катастрофически не везло. Надо отметить, спала Адель в эти дни так крепко, как никогда. На третий день туалетно-варежечного бесчинства у Лидии Андреевны окончательно сдали нервы. Она разбудила группу посреди тихого часа и приказала всем выстроиться перед кроватями, запретив одеваться. Дети, ничего не понимая, зябко ежились, переминались с ноги на ногу, стоя босиком на холодном полу, и ожидали от взрослой женщины хоть каких-то внятных объяснений. Ее расчет был прост. Преступник, в очередной раз покусившийся на варежки Зарецкой, должен признаться под давлением стыда перед ни в чем не повинными одногруппниками, которые страдали от холода и внезапного пробуждения. Такого коварства от всегда мягкотелой Лидии Андреевны Адель никак не ожидала. Через несколько минут всеобщего напряженного молчания Зарецкая принялась всхлипывать, но делала это уже как-то автоматически, скорее по привычке и от общей неловкости. Кто-то из фрейлин, желая подыграть, услужливо присоединился к ней. 5 минут спустя захныкали еще 2 девочки. Атмосфера накалялась. «Тому, кто во всем этом виновен, Сейчас должно быть очень стыдно!» – патетически провозгласила Лидия Андреевна. «Очень-очень стыдно, потому что из-за его преступления теперь страдают все!» Адель охотно поспорила бы с этим заявлением. Она не испытывала ни малейшего стыда. От злости из-за того, что воспитатель выстроила всю группу голышом, требуя какого-то всеобщего раскаяния и признания, это да. Это ее возмущало, потому что было нелогично. Ведь и дураку ясно, что если она не раскаивается в уже совершившемся утоплении варежек, то испытать вину из-за нелепой попытки выдавить признание в содеянном путем откровенного запугивания, вынудив всю группу стоять босиком, очень глупо. Тем временем захныкали уже оставшиеся девочки и даже парочка мальчиков. Адель всерьез раздумывала, а стоит ли и ей заныть, трогательно растирая кулачком сухие глаза. Она готова была проспорить что угодно. Большинство страдальцев именно изображали слезы. «Я предлагаю виновнику добровольно признаться, пока я не выяснила все сама», – торговалась Лидия Андреевна и смотрела почему-то на Адель. «Чистосердечное признание в этом проступке сгладит твою вину. Признайся, и я не буду тебя наказывать. Признайся, и я отпущу остальных детей». «Нет, ну в самом деле, это никуда не годилось. Ревели уже практически все». И тут Саня направился к столу воспитателя. У Адель заболел живот, и что-то холодное вдруг узлом скрутилось в груди. «Не может быть!» – пронеслось в ее голове. Саня посмотрел на свою мать, наверняка тут же пожалевшую о затеянном ею допросе, развернулся лицом к группе, улыбнулся и заявил, что в варежке топил он. Ему очень жаль, и он готов понести наказание. «Ждет ли он, что она присоединится к нему прямо сейчас?» – подумала Адель. «Зачем он это сделал? Чтобы его мать оставила в покое всех детей, получив признание, и не подумала на нее? Или чтобы они снова разделили наказание поровну, как это уже случалось ранее? С Лидией Андреевной же в ту минуту происходили какие-то жуткие эволюции. Она то бледнела, как полотно, то удушливо краснела, обнаружив самодовольную ухмылку сына преступника. «Ты? Ты?» – повторяла Лидия Андреевна, хватая воздух ртом. Санька подмигнула Адель. «Вот дурак!» – подумала она и тоже пошла к воспитателю. А вот дальнейшие события почти целиком тонули в туманной пелене забвения. Адель помнила лишь урывками. Их с Саней сразу разделили. Его куда-то повела нянюшка. Он брыкался и упирался, кричал, что вина вся на нем. Но его никто не слушал. Внимание окружающих сосредоточилось на Адель. Лидия Андреевна склонилась над ней и, пришепетывая, сообщила, что всегда подозревала именно ее, гадкую, дурно воспитанную, ни на что хорошую неспособную, избалованную маленькую дрянь. Вот этот оборот дословно запомнился. А еще пару раз больно дернула ее за плечо, как-то совсем уж неприлично взвизгнув. «Говори! Говори!» Что именно говорить, воспитательница не уточняла. Но сама ситуация и это истерическое требование, все это в совокупности возымело обратный ожиданиям Лидии Андреевны эффект. Адель, выпятив подбородок и сжав губы, молчала. Потом ей приказали одеться и пройти с воспитательницей в кабинет заведующей. Там женщины долго шептались, изредка повышая голос, и сердито поглядывали на нее. Заведующая, уставшая пожилая женщина, тихо спрашивала Адель, зачем она затеяла весь этот вопиющий кошмар, Что подтолкнуло ее к нему? Чего она добивалась? И главное, почему не желает извиниться? Может быть, предположила заведующая, потому что девочка считает себя какой-то особенной, выдающейся, не такой, как все прочие дети, выше и лучше всех. Или потому, что особенные все вокруг считали Лёлю, а вовсе не ее, девочку с таким необычным и редким именем Адельфина. Коротко говоря, спокойствие заведующей довольно быстро сошло на нет. Она все больше распалялась, перешла на крик, требовала послушания и незамедлительного раскаяния. Адель, выпятив подбородок и сжав губы, не проронила ни слова, несмотря на давление двух крайне разъяренных женщин. А после этого, подталкивая в спину, зачем-то привели в остро пахнущий йодом и камфорой медицинский кабинет, где их странную процессию встретила медсестра. Там женщины снова долго шептались, изредка повышая голос, и сердито поглядывали на нее. Медсестра, уставшая пожилая женщина, подошла к ней вплотную и, грозно подбоченясь, спросила, не нужно ли девочке сделать укол с сывороткой правды для того, чтобы развязать ей язык. И она, наконец, поняла, как вести себя правильно. Адель, выпятив подбородок и сжав губы, не проронила ни слова, а потом ее вырвало прямо на туфли медсестры. А когда подбежали туфли заведующей и воспитательницы, Адель вырвала и на них тоже. А после вдруг стало темно и холодно. И страшно. Адель не знала, сколько времени она провела в этой темноте. Она помнила только, как ее обхватили и выдернули из темноты теплые руки. И самый любимый, самый родной голос в мире приказал кому-то: «Домой». «Мне вот что любопытно», – вкрадчиво протянул тот самый голос. И отец потерся носом о макушку Адель, отвлекая от тягостных воспоминаний. «Как тот эпизод связан с нынешним?» Адель что-то глухо промычала, не рискуя оторваться от его плеча. «Нет-нет, ты меня заинтриговала. Изволь показать мне свои глаза». Она фыркнула и осторожно отодвинулась. «Нет, какую-то последовательность я, конечно, улавливаю». Между тем неспешно размышлял он вслух. «Ты пытаешься срифмовать утопленные в унитазе варежки своей врагини и уничтоженный корабль. Как это, право, элегантно». Она дернулась. Ей был невыносим даже намек на его насмешку. Отец мягко, но настойчиво удержал ее на месте, ухватив за руку. «Но я, кажется, понимаю. Тебя терзают нравственно-этические аспекты совершенного. В некотором смысле тебе плохо от того, что не стыдно?» «Да!» – выдохнула она. И накопленные слова вдруг потоком хлынули из нее. «Да! Все точно так, как тогда. Правда, в тот раз я совершила низость, уподобляясь врагу. Но в этот боролась в открытую. Но все ждут от меня каких-то слов, извинений, раскаяния. Да, мне плохо. Мне очень плохо, папа. Но только потому, что я причинила вред тебе, пусть косвенно, но причинила. Я могла погубить Дофина и Вовку. Вот что сильнее всего меня разъедает. И еще бабушку с Мариной. И милиционеров, и береговую охрану, и Брежнева. Господи, за каким чертом их всех туда принесло? За каким чертом все так сложилось? Мне плохо от того, что меня подталкивают к тяжелейшему выбору, что я должна бросить Дофина, чтобы быть с тобой и мамой, или бросить вас, чтобы остаться с Дофином. Но я ни на йоту, слышишь, ни на мгновение не готова переживать о том, что взорвался этот мерзкий корабль. И мне не жаль тех уродов, что там пострадали, папа!» Она выискивала в его лице ответ на так мучивший ее вопрос. «Это все потому, что я сама урод?» И он снова закурил трубку. молча выпускал ароматные облака и внимательно смотрел на свою дрожащую от нервного напряжения и расстройства дочь. И столько любви и горечи было в его взгляде, что Адель стало трудно дышать. «Мы никогда не вспоминали с тобой тот день. И, наверное, напрасно». Он рассеянно покрутил в пальцах тампер и притоптал им пепел в трубке. «Ты знаешь, а я ведь тогда очень сильно рассорился со своей матерью. Хотя она в сущности была абсолютно ни в чем не виновата. Я приехал раньше намеченного. Решил сразу заехать за тобой в садик. Так хотел скорее тебя увидеть. Разыскал твою группу, столкнулся с нянькой. Мальчишка какой-то так странно кричал, ревел, помню, и выбивал дверь из умывальной. А нянька дверь-то удерживала спиной. Она-то и сказала, что тебя, скорее всего, отвели в медпункт». «Саня?» – зачем-то уточнила Адель. «Его звали Саня». «Да?» Отец прищурил левый глаз и ладонью разогнал облако дыма, выпущенное из трубки. «Возможно. Для меня, знаешь ли, важно совсем другое. То, что я успел оказаться там в тот момент, когда тебе угрожала опасность – случайность. Понимаешь? Чистая случайность. Так ли сложились звезды, или ты получил от мироздания вполне заслуженное наказание за содеянное? Такое тоже бывает, доложу тебе. Но тогда я обнаружил своего ребенка в самом плачевном состоянии. Едва живого. Не хочу показаться старым занудой, но послушай. Просто выслушай и прими к сведению. Я не смогу всегда выдергивать тебя из опасных ситуаций. Физически не смогу. А знаешь, что еще ты упускаешь? Вот ты сейчас перечисляла всех, кто мог пострадать от этой выходки с миной. Но не упомянула себя. Ни словом, ни мыслью ты не озадачилась собственной судьбой. И мне от этого по-настоящему страшно. Страшно так, что ты не можешь себе и представить. Да, на этот раз мое вмешательство не потребовалось. Марина и Дофин спасли тебя. Хотя это еще как посмотреть, кто кого спас. Но может статься так, что рядом не будет никого из тех, кто, не раздумывая, готов вытащить твою голову из неприятностей. Твое стремление к торжеству справедливости в том формате, как ты это видишь, отчего-то приводит тебя к самоуничтожению. Ты понимаешь меня? Адель ничего не оставалось, кроме как согласиться. Ты можешь пообещать мне больше не рисковать своей жизнью, не посоветовавшись со мной или кем-то другим, более опытным и трезвомыслящим, чем ты. С тем, кто сможет, если и не удержать тебя, то хотя бы вовремя помочь. Поклянись. Она помолчала, забрала из рук отца трубку и отложила в массивную глиняную пепельницу и легонько провела пальцами по его высокому лбу, пытаясь разгладить глубокие морщины, старящее такое любимое и красивое лицо, сейчас встревоженное и хмурое, и две волны над всегда иронично изогнутой левой бровью, и смешливые лучики в уголках глаз. «В феврале папе исполнится 50, думала она. Все ее давешние тревоги показались пустячным, младенческим, ничего не стоящим кривлянием, и немедленно отступили перед нежностью, остро нахлынувшей на нее пополам с невероятно горьким сожалением от того, что не способна она подарить этому человеку бессмертие. Адель крепко зажмурилась, прогоняя подступающие слезы. Нет, она не станет думать об этом сейчас. Еще лет 30 как минимум, а лучше 40. Пожалуйста. Она приоткрыла глаза. Отец не отодвигался. Терпеливо ожидал ее обетов. То есть ты сейчас иносказательно хотел уверить меня, что я не урод? Так?» Она подождала, пока отец не качнул подбородком. «Так. И дал мне понять, что уродов на мой век хватит достатки. Так?» Он, чуть помедлив, снова неохотно кивнул. «Но расправляться с ними можно только после обстоятельного обсуждения стратегии с тобой. Или Дофином. Так?» «Я согласна. По рукам», — кротко резюмировала Адель и поцеловала отца в переносицу. Марк Евгеньевич прикрыл глаза и шумно выдохнул. «Ну, а Дельфин-то тут при чем? Нет, с тобой решительно невозможно серьезно разговаривать». «Интересно, где он сейчас?» — не слышала его Адель. «Дофин?» — отцовская левая бровь заняла привычное место. «Дофин? Да где ж ему быть? В море. Я про Саньку». Отец, не обращая внимания на осуждающий взгляд, брошенный на него дочерью, схватил со стола трубку и снова закурил. «Трубка старая дымится, дыма облачко клубится», — ворчливо продекламировала Адель. «Трубка гаснет, наконец, вот и повести конец». И отец сверкнул зубами в широчайшей чеширской улыбке. Цитата из стихотворения Хармса «Плих и плюх». «Мне необходимо увидеться с Мариной Андреевной. И еще серьезно поговорить с твоим Дельфином». Адель так и просияла. «Правда? Ты хочешь с ними познакомиться? Ой, как я рада! Они такие разные, но оба удивительные. Папочка, Дофин невероятный!» — восторженно защебетала она. «Такой умный, такой сильный и такой красивый, просто волшебный. А как он умеет слушать, о, а как утешать, а какой хулиган! А Марина? Она, конечно, чудачка, чересчур увлекающаяся, и не от мира сего, но такая, такая, одним словом, женщина-женщина, понимаешь? Вроде бы и сильная, но ужасно беззащитная. А знаешь, Марина однажды видела Дофина и пыталась общаться, но они почему-то не особо приглянулись друг другу». «А разумеется, не приглянулись», — усмехнулся отец. «Эта душа моя легко объяснима». Адель растерянно приоткрыла рот, пытаясь сообразить, что отец имеет в виду. «Признаюсь, я оставлял тебя здесь в робкой надежде, что ты познакомишься со своими ровесниками, подружишься и даже, чем черт не шутит, влюбишься». И его зеленые глаза замерцали, как бывало всегда, когда он с трудом сдерживал смех. «Лето, море, приключения и романтика. Первая любовь. Никак не ожидал, что на эту роль ты выберешь морское млекопитающее и провинциальную скульпторшу в кризисе среднего возраста». Адель задохнулась от возмущения. О, сейчас она выскажет все-все, что накипело у нее на душе за сегодня, за каждое несправедливое в отношении Марины слово, но вовремя осеклась. К беседке неслышно подошла мама и окинула обоих критическим взором. Отец вмиг переменился, наскоро нацепив маску отчуждения. Видимо, еще не истек срок наказания, негласно установленный взрослыми для дочери. Гирей сидел, потупя взор, янтарь в устах его дымился. Строки из стихотворения Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Пропела мама своим невозможным грудным голосом. Безмолвно раболепный двор в круг хана грозного теснился. Когда родители вот так, как сейчас, мысленно переговаривались, Адель приходила в смятение. С одной стороны, она испытывала безотчетный восторг, наблюдая за ними. С другой – необъяснимую тревогу и горечь. Должно быть, это и была ревность. Только вот она не могла взять в толк, кого к кому ревнует. Все было тихо во дворце. Едва слышно ответил отец и в своей неподражаемой манере кивнул маме ресницами.